Глава 7. Внешняя политика советского государства. 1921-1941 годы. Раздел 1. Новая концепция международных отношений. Начиная с 1920 года, великие мировые державы отказались от планов свержения советского режима. Постепенно была снята экономическая блокада, а закрепление рядом соглашений новых государственных границ, возможно, и не рассматривавшихся сторонами как окончательные, означало необходимую советской России передышку. По окончании гражданской войны и иностранной интервенции, после перехода к НЭПу, идея мировой революции для многих большевистских руководителей отошла на второй план. Третий конгресс Коминтерна, июнь-июль 1921 года, предсказав новое глобальное обострение межимпериалистических противоречий, которые в ближайшем будущем создадут благоприятные условия для революционного взрыва, тем не менее признал спад революционного движения в Европе. В ожидании нового подъема Ленин поставил во главу угла задачу мирного строительства советского государства. В 20-е годы советская страна нормализовала свои международные отношения, постепенно входя в мировое сообщество. Существенно, что этот процесс происходил в условиях советского государства, которое, с одной стороны, отказалось платить долги царского правительства, но не отказалось от роли мирового центра революционного движения, с другой. Вытекавшая из этого двойственность советской внешней политики означала настоящий переворот в нормах и правилах международных отношений. Как следовало оценить внешнюю политику страны, установившей дипломатические и торговые отношения с другими государствами и в то же самое время контролировавшей через Коминтерн деятельность национальных компартий, провозгласивших своей конечной целью дестабилизацию и неспровержение существующих правительств, с которыми советское государство поддерживало нормальные отношения. Конечно, советская дипломатия отрицала эту вторую сторону своей политики, утверждая, что Коминтерн представляет собой международную организацию частного характера, деятельность которой никоим образом не зависит от советского правительства. Однако эта двойственность существовала и ставила советское правительство перед лицом неразрешимой дилеммы. С одной стороны, советская страна, более чем любая другая великая держава, нуждалась в международном мире и стабильности, необходимых для восстановления разрушенной 7 годами войны и революций экономики и стабилизации своей политической системы. Но в то же время любая стабилизация на международной арене уменьшала шансы мировой революции на успех и отнимала у советского государства возможность играть на межимпериалистических противоречиях. На протяжении 20-х годов такие выдающиеся большевистские теоретики, как Троцкий и Бухарин, постоянно обсуждали возможность обострения между Францией и Великобританией, и даже Великобританией и Соединенными Штатами Америки на почве их стремления к мировому господству. Такие конфликты, по их мнению, были бы только на благо советскому государству и международному коммунистическому движению. В конце 20-х годов Сталин дал развернутое определение целей и содержания советской внешней политики, исходя из неизбежности в будущем глубокого кризиса капитализма, который привел бы к обострению межимпериалистических противоречий и возникновению революционной ситуации. Дуализм внешней политики советского государства, обусловленный существованием в ней двух приоритетов – государственных интересов страны и интересов мирового революционного движения, при том, что те и другие интересы могли не совпадать, привел после смерти Ленина к острой дискуссии между Сталиным, сторонником теории построения социализма в одной стране, и теоретиком всемирной перманентной революции Троцким. Надо сказать, что позиции этих лидеров были куда более сложными и утонченными, чем их обычно изображают. Первоначально незначительные расхождения во взглядах на соотношение интересов советского государства как такового и интересов различных коммунистических течений за границей усиливались по мере того, как все более ожесточенной становилась политическая борьба этих лидеров между собой, что в конечном счете представлялось антагонистическими и взаимоисключающими концепциями. В то же время блестяще организованная кампания по дезинформации позволила Сталину убедить большинство членов партии в том, что Троцкий не верит в возможность построения социализма в одной стране. В действительности же Троцкий, особенно если судить по его докладу в марте 26 года, посвященному политике, которую следовало проводить в Китае, ратовал за проведение очень осмотрительной внешней политики, преследующей прежде всего государственные интересы СССР, пусть даже в ущерб революционным силам, в данном случае в Китае. На фоне этой дилеммы интересы советского государства или интересы международного коммунистического движения, каждое поражение, каждая упущенная возможность, неудачное выступление немецких рабочих в 23-м году, поддержка Чан Кайши в 26-27 годах, повлекшая за собой разгром коммунистов в Шанхае в апреле 27-го года, приводило к политическим конфликтам и взаимным обвинениям в предательстве идеалов интернационализма, либо наоборот, в авантюризме и принесении высших государственных интересов страны в жертву фетишам революции. После разгрома левой, а затем и правой оппозиции, Сталин разрешил эту дилемму, подчинив интересы национальных компартий и международного коммунистического движения интересам советского государства. С трибуны 6-го конгресса Коминтерна июль-сентябрь 28-го года он заявил, что только тот является истинным революционером, кто готов безоговорочно, открыто, безусловно защищать Советский Союз. В 29-30 годах Коминтерн, где ведущие позиции занимали политические деятели с идеями зачастую отличными от сталинских, Бухарин, Зиновьев, Радек, Сокольников, надежно взяли в свои руки такие убежденные сталинисты, как Мануильский и Молотов. Чистка Коминтерна, с особой жестокостью проходившая во второй половине 30-х годов, сопровождалась утверждением все более откровенной националистической идеологии, окончательно занявшей место провозглашавшихся прежде интернационализма и стремления раздуть пожар мировой революции. Столь же радикально в 1929-30 годах был обновлен аппарат Наркомата иностранных дел. Чичерин был заменен на посту наркома Литвиновым, который руководил советской дипломатией до мая 1939 года. Вместе с Чичериным многие дипломаты, особенно те, кто ранее сотрудничал с Троцким, Иоффе, Карахан и другие, были или изгнаны из НКИД, или направлены послами за рубеж. Некоторые из них через несколько лет оказались среди обвиняемых на московских процессах. 1929-30 годы, когда был сделан выбор между интересами советского государства и международного коммунистического движения, ознаменовали первый поворот в советской внешней политике после 21 года. Второй произошел в конце 1933 года, когда советское руководство, осознав опасность со стороны нацистов, пришедших к власти в Германии, решилось начать пересмотр одного из постулатов своей внешней политики, согласно которому всякое усиление международной напряженности, всякое обострение межимпериалистических противоречий в конечном счете было выгодно СССР. В течение шести лет, советское государство делало ставку на нейтралитет в международных отношениях и идею коллективной безопасности. После провала этой политики в условиях роста международной напряженности и вероятности возникновения мирового конфликта советская дипломатия, отказавшись от всех принципов, за исключением все более последовательного национализма, созрела для третьего поворота – альянса с нацистской Германией, воплощенного в Советско-германском пакте от 23 августа 1939 года.